Нам просто нужно поговорить. Тогда делайте это при всех. Фи! Пам сморщила носик. Ты бы только послушал, какую чепуху они несут. Но Мел заметила, что на пляже появился 14-летний мальчик, к которому Пам отнеслась благосклонно. К концу выходных, кажется, только Джесс и Мэттью сохранили благоразумие. Джессика уже думала о школе, а Мэтт был так счастлив с Мел и отцом, что ни о чем не беспокоился. Ему все время неосознанно хотелось обрести полноценную семью. А Питер посмеивался над Ракель, которая по достоинству оценила его и подолгу рассуждала о том, как ему повезло, что он познакомился с Мел, что ей так нужен был хороший человек. Мел пришла в ужас, когда Питер рассказал ей об этом, лежа на пляже. «Ты шутишь? Она так и сказала?» «Да. Возможно, она права. Может быть, именно это тебе и надо. Хороший муж, чтобы ты ходила босая и беременная». Этот разговор, похоже, забавлял его, но еще больше ему нравилось наблюдать, как резвятся дети в последние дни уходящего лета. Он не спускал глаз с Марка. Ему не хотелось, чтобы сын уединялся с Вал. Питер понимал, как их влечет друг к другу. Потом Питер снова повернулся к Мел, вспоминая слова Ракели. «Что ты скажешь на это?» «Не сомневаюсь, что для всех это станет сенсацией». Она удивилась вопросу, но не восприняла его всерьез. Сейчас Мел просто радовалась, что они вместе, и ей не хотелось задумываться о будущем. «Ты напомнил мне кое о чем. Я должна позвонить своему адвокату после дня труда. Зачем? Мой контракт заканчивается в октябре, и я хочу хорошенько заранее подготовиться и обдумать, какие основные пункты мне следует включить в новый контракт». Питера приводила в восторг то, как она справлялась со своей работой. По правде говоря, его многое восхищало в ней. «Теперь у тебя должно быть право выдвигать собственные требования». «В какой-то мере да. Я хочу когда-нибудь посидеть с адвокатом и выяснить, что он думает по этому поводу». Питер беззаботно усмехнулся. Безумство последних летних дней коснулось их всех. «Почему бы тебе просто не оставить работу? А что потом? Переехать в Калифорнию и продавать на пляже жевательную резинку? Конечно, нет. Возможно, тебя удивит, но теперь и у нас там есть телевидение и даже выпуски новостей». Он улыбался, и Мел подумала, что он никогда не выглядел таким красивым. Неужели, как интересно. Но она не воспринимала это предложение всерьез до тех пор, пока он не потянулся к ней и не коснулся ее руки. И вдруг Мел заметила, что он как-то странно смотрит на нее. «Ты знаешь, ведь ты могла бы сделать это». «Что?» У нее по спине вдруг пробежал озноб, несмотря на палящее солнце. «Оставить работу и переехать в Калифорнию. Ты могла бы устроиться на телестудию в Лос-Анджелесе». Она от неожиданности приподнялась и уставилась на Питера, лежавшего на песке. «Ты хоть представляешь, сколько лет мне потребовалось, чтобы занять теперешнее положение на студии? Я работала как вол, чтобы получить эту работу, и не собираюсь отказываться от нее. Так что, пожалуйста, не шути так, Питер. Никогда». В расстроенных чувствах Мел снова легла рядом с ним на песок. Она не находила ничего забавного в этом предложении. «Почему бы тебе не отказаться от своей работы и не начать все заново в Нью-Йорке?» Она заметила, что он внимательно смотрит на нее, и ей стало стыдно за свой резкий тон. Он обиделся. «Я бы сделал это, если бы мог, Мел. Я готов на все, чтобы быть рядом с тобой. А ты понимаешь, что и мне это сделать не легче», — примирительно произнесла она. «Для меня покинуть Нью-Йорк означает спуститься на ступеньку, куда бы я ни поехала. Даже в Лос-Анджелес?» Он выглядел подавленным. Ситуация казалась безнадежной. «Даже в Лос-Анджелес», — помолчав, она добавила, — «нам необходимо найти какой-то способ быть вместе». «Что ты предлагаешь? Проводить выходные в Канзасе — с горечью спросил Питер. —